Доброй ночи. Программа «Серебряные нити», которую веду я, доктор Александр Данилин, как-то просто застряла на теме скуки. Выяснилось, что тема эта очень волнует наших радиослушателей. И, в общем, в результате мы говорили, но так и не договорились, каким же образом мы будем скуку побеждать. Может быть, мы сможем с вами разобраться в том, что же такое скука, попробовав почувствовать, что надо сделать и что может сделать человек, чтобы не скучать. Вот такая непростая формулировка у нашего сегодняшнего разговора по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Лекарство от скуки. Мы сегодня давайте назовем тему и попробуем поделиться друг с другом способами. Что надо сделать для того, чтобы со скукой, именно с ней, не с какими-то другими плохими чувствами человеческой души, а именно с ней справиться. Ваш собственный опыт. Что помогает? Что нужно сделать другим? Особенно детям. Они у нас сейчас, я бы прямо так сказал, скучающее поколение, несмотря на нагрузку в школе. И, в общем, с чего бы это, если вдуматься. В общем, по-прежнему все, что вы думаете о скуке, и главное, каким образом вы лично с ней справляетесь, если таковую испытывали, по телефону 8-495-956-1514. Наверное, в каких-то определенных условиях любая музыка становится лекарством от скуки. Но среди всяких наших разных музыкальных традиций, программы «Серебряные нити», мы очень давно не слушали французского аккордеона. И в плохие годы, и в грустные годы во Франции люди собирались на улице вокруг аккордеониста, точно так же, как в наших деревнях. Аккордеонист играл, иногда и пел танцевальные мелодии. Люди танцевали, чувствовали друг друга и таким образом справлялись со скукой. Сегодня в программе забытый нами французский аккордеон. И сегодня тоже забытое нами чего-то уже достаточно давно. Он будет играть вот в таких своеобразных французских обработках. Надеюсь, любимая вами, как и мной, танго. Танго на аккордеоне по-французски. Ну, каких еще способов избавиться от скуки вы хотите? 956-15-14. Молитва на церковно-славянском звучала, наверное, звучит примерно так. Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь тьми. Ох, с празднословием у меня беда. Но, во всяком случае, как раз праздность и все связанное с ней, в том числе и уныние, чаще всего и приводит человека в то состояние, которое на языке просвещения стало называться скукой. Ну вот, кстати, у нас есть и очень коротенький, но церковный пример, церковная история. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Это Ольга Григорьевна из Москвы. У вас тема передачи «Спасение от скуки». Ну, вот я расскажу один случай, который случился примерно 2 года назад. Мы с подругой пошли в церковь на вечернюю службу. И она задержалась, и я спустилась вниз и ожидала ее внизу. А в церкви, в монастыре, расположена еще семинария духовная. Сначала было тихо, потом смотрю, кто-то спускается. Важно, чинно, спокойно. Видимо, это 2 семинариста шли со службы или откуда. Темные костюмчики, белые парнички шли же тихо-тихо. Потом, как зверьки, оглянулись по сторонам. Один другому дает подзатыльник, они дружно скатываются с лестницы, причем в абсолютной тишине. Потом заметили, меня опять идут важно, тихо. Немножко насмешило, даже в этом довольно скучном заведении кипит все-таки жизнь. Так дети спасаются от скуки. Наверное, все мальчишки во всем мире так делают. До свидания. Наверное. И все-таки в этом есть некая мальчишеская гордыня. Ну, как мы говорили в прошлой передаче, она, скорее всего, минимальна. Но они точно знают, что и сегодня, и завтра, и послезавтра ничего нового не будет. Будут все те же самые занятия, все та же самая школа, все та же самая, даже если она семинария. И в ней не будет ничего интересного. Они не произнесут это вслух, но вот так вот выразят. Потому что, само собой разумеется, что в духовной семинарии никто не будет думать об их мальчишеских телах, которым надо двигаться. А проблема заключается в том, что вообще-то это удивительно. Потому что ну, так просто, вот Спаситель же воскрес в теле. И, видимо, о нем тоже нужно проявлять какую-то заботу. Иначе мальчишкам как-то все становится понятно, и от этого тяжело в гордыне своей. Ну, вот, впрочем, у нас есть еще один звонок, который раздался еще до начала прямого эфира. Здравствуйте. Для каждого из нас жизнь не фруктовый кефир. Невозможно жить под знаком «хочу». Поэтому, наверное, панацея от скуки и лекарство от нее – это привычка. Если делать то, что надо, то при многократном повторении это «надо» становится не таким уж и тяжким, потому что становится привычкой, то есть чем-то механическим. Таким образом, мы приспосабливаемся к жизни, и усмиряется наша гордыня. Наверное, неповторимый Дольский пел именно об этом. «Все нормально, все отлично, без любви живет полсвета, и хандра моя привычна, как под утро сигарета». Конечно, у каждого свое украшающее жизнь хобби и свое лекарство, но есть, по-моему, простое и очень универсальное. Отдых, то есть сон, после которого все кажется чем-то новым. Физзарядка, то есть мышечная радость. Ведь не скучали же работники физического труда, крестьяне. И цвета солнышка – рыжий зверь, который в знак контакта кусает за палец. Ведь люди наскучивают. А еще вечерняя зарядка для ума, то есть ваша передача. Спасибо, Елена из Москвы. Спасибо большое Елене из Москвы за зарядку для ума. Радостно. Зарядка для ума, наверное, хороша на ночь. Поэтому я вот что хочу сказать. Все бы отлично. Но только, мне кажется, мы все и давно больны одной странной болезнью. Такой прямо от наоборот. Все, что надо, не замечали это за собой, сразу становится смертельно скучно. Да и привычки, на мой взгляд, имеют прямо другой смысл. Ну, еще займу 2 секунды и потом дам, наконец, звонки. Я вот что хочу сказать. Обратите внимание. Привычка – это то, что не дает нам новое, а то, что от этой самой новизны защищает. Мы вообще в жизни боимся нового. Только не хотим в этом признаваться. Поэтому мы предпочитаем скуку, даже отчасти мечтаем о ней. Скука становится такой целью нашей жизни. Это происходит вполне естественно и незаметно, потому что мы с помощью своих привычек себя ограничиваем. Мы ограничиваем ими мир. Мы вот так привычно смотрим на начальство, и это начальство нам привычно, и все слова знакомы. Конечно, это гордыня — улыбаться про себя и думать: я знаю, Иван Иванович, что вы сейчас скажете. Конечно, Иван Иванович может сказать что-нибудь новое, но в общем большинство Иван Ивановичей по-прежнему действительно говорят одно и то же. Взаимодействуют две привычки, и становится скучно. Но необходимо скучно, потому что вот эти самые привычки – это те рельсы, по которым мы двигаемся в жизни. И они, в конечном итоге именно они, эти рельсы, позволяют смотреть на мир свысока. Здравствуйте, Павел Дмитриевич. Алло. Есть Павел Дмитриевич? Какую мысль? Значит, я считаю, что скука – это результат многих таких отрицательных, я бы сказал, вещей. Во-первых, недостаток воспитания. Раз. Недостаток сыроты информации, культуры. Неумение себя занять. Мне 86 лет, я работаю, я вам даю слово. Я ни разу в жизни не скучал, потому что мне всегда не хватало времени для выполнения своих задач, которые я перед собой ставил. В детстве я играл, я что-то строил, рисовал. Потом я учился, занимался спортом, потом наука, педагогика. И даю вам слово, сейчас я еще должен сесть и писать тезисы к очередному докладу. Вот жизнь, какая должна быть человек, тогда ему скучно не будет. Скучно вот тем людям, о которых вы говорили, довольно серая, унылая жизнь, которую они сами себе создают. Все, мне больше сказать нечего. Спасибо большое, Павел Дмитриевич. Здравствуйте, Анна Алексеевна. Здравствуйте. Очень приятно, что вы меня выпустили в эфир. Вот у меня, я 100% согласна с товарищем, который говорил предыдущий. И, вы понимаете, вот к нему добавить даже нечего. Только я хочу сказать... Ну, понимаете, в чем дело? Вот... Я думала сказать побольше, но все-таки зачем повторяться? Я хочу сказать женщинам, которых я встречаю практически каждый день. Женщина, милая, научитесь не ныть, а печь пирожки. Вы не учите ни своих потомков и сами им не помогаете, а со злобным злопыхательством только рассказываете, как вам тяжело. И сколько кто? Бы вы ни рассказывали, вам от этого легче, и никому вокруг не будет. Но, пожалуйста, вспомните, зачем вы на этот свет попали? И что вы выполняете, чего вы не выполняете? Сколько вам нужно одежды, сколько вам нужно еды? И вообще предназначение. И когда над этим задумываешься, я 31 год была коммунистом. Вот теперь, ну, как бы сказать, горе, очень великое горе привело меня в церковь. И я подопечного ребенка 11-летнего боялась приручить к церкви. Боялась не приручить, я боялась, что я не приручу, не сумею. Вы знаете, она меня поднимает по воскресеньям и ведет в церковь. И пирожки она имеет, и все она имеет. И мы живем на три пенсии втроем с мужем в 70 лет, и нам предостаточно хватает. Да, по сравнению там вот с теми звездами, которые на Канары ездят, а мне там и делать нечего. Ни Подмосковья хватает. Ну вот это вот, вот это вот единственное, что... Спасибо большое, Анна Алексеевна. Ну вот с Канарами я не согласен. Я считаю, что на самом деле вполне заслужили вы Канары. Только задачи такой в жизни нет. Поставите перед собой задачу. Поедете на Канары. Просто обязательно за этот вот призыв не ныть. Ноем-то мы не про себя, ноем мы про других. Поэтому помочь это действительно ничем не может. Потому что если к нытью прислушаться, оно, в общем, не столько про себя, сколько про то, что все вокруг в этом виноваты. И, наверное, может быть, в этом действительно заключен самый главный ответ. Как вы думаете, Юля? Алло? Юлия, есть у нас? Алло? Не слышу ничего. Так, здравствуйте. А Олег? Город Москва. Да, очень приятно. Я считаю, нужно каждый день просто прожить как последний. А скука порождается от безделья. Вот такая у меня мысль. Если кому-то скучно, дайте телефон мой телефон в эфире, я любого развестью. Ну да, праздность. Как, то есть там самый старинный... молитве. Или еще одна странная вещь. Не столько сама праздность, сколько желание праздности. То есть человек с утра до вечера работает, но больше всего на свете хочет ничего не делать. Я же говорю, есть такая на свете мечта о скуке. Здравствуйте, Юля. Алло. Добрый вечер. Вот есть все-таки Юлия в эфире. Да. Добрый вечер. Знаете, я хотела бы рассказать об одном интересном случае, фактически о лекарстве от скуки, которое приводит в своей книжке известный американский психиатр Милтон Эриксон. Однажды он работал с пожилой пациенткой, которая уже в течение года потеряла, ну так скажем, интерес к жизни или вкус к жизни. Она по привычке ходила в церковь, иногда по привычке читала Библию, но ничто в жизни ее не радовало, ей не хотелось ни с кем общаться. Наверное, она была действительно где-то даже обижена на весь мир. И врачи, наблюдавшие ее, были готовы уже поставить достаточно серьезный диагноз, депрессия, и начать медикаментозное лечение. Вот Эриксон, однажды побывав у нее дома, заметил на окне несколько горшочков с африканскими фиалками. И это натолкнуло его на мысль о том, что может этой даме помочь. Он своей пожилой пациентке предложил следующее. Он сказал, что у него есть настоящее медицинское задание – которое, если она будет выполнять тщательно и с душой, ей, безусловно, поможет. А задание было таково. Нужно было купить около 13 сортов этой еще фиалки разного цвета, купить 50 горшочков для рассады и около 100 подарочных горшочков. Надо сказать, что африканская фиалка – это очень капризное растение, которое требует к себе очень бережного отношения и тщательного ухода. И размножается с помощью листочков. И вот эта дама должна была размножать эти цветы, а когда они взрослели и зацветали, пересаживать в подарочные горшки и затем дарить прихожанам в своей церкви по разному поводу. Если человек крестился в этой церкви, если в семье появлялся новорожденный или наоборот, в семье происходило несчастье, и кто-то уходил из жизни. Она посылала эти подарочные горшки с цветами новобрачным и участвовала еще в различных благотворительных ярмарках, которые устраивала церковь. И надо сказать, что уже через год дама забыла о своем недуге, Прожила она более 80 лет и умерла не просто неизвестной депрессивной пенсионеркой, а умерла, получив при жизни титул «Королева африканских фиалок». Ну и безусловно, что, конечно же, память о ней еще долго-долго цвела в душах, ну, ее знакомых и, может быть, не очень знакомых прихожан. Вот такое вот лекарство от скуки. Юля, а вот системно, что сделал Эриксон? Фактически он просто женщину заинтересовал жизнью, дал ей интерес. Вот и все. И еще она... Каким образом? Вместо... Дело в том, что скука – это же где-то закрытая, такая скрытая наша агрессия на мир. И наше как раз желание быть с людьми, и в то же время желание спрятаться от них. Это... А мне кажется, что он просто ей помог, так это, скажем, открыться это... и пойти к людям. Перебью. Это гордыня. Да, а гордыня, это очень важно понимать, это такая форма закрытости обязательно, такая зашоренность. Для того, чтобы чувствовать себя лучше других в чем угодно, и для того, чтобы скучать, как Онегин, человек должен, обязан себя ограничить. Потому что чем больше он думает, чем больше он читает, чем больше он задумывается о себе, о людях, чем менее закрытым он становится, тем меньше, разумеется, у него гордыня. Грубо говоря, ведь, ну, давайте говорить честно, может, я не прав, но ведь хроническая глупость, точно так же, как хроническая гордыня, то есть чувство своего превосходства над другими, неважно в какой области. Ну уж простите меня, Юлия и дорогие радиослушатели, но это же глупость. Просто глупость. Потому что в скуке как превосходстве, есть потребность себя ограничить. Да? Вот в этой фразе «будьте проще, и к вам потянутся люди». Вот в нашем желании простоты есть такая постоянная гордыня и постоянная причина скуки. Так как я сложного не понимаю, то если кто говорит сложнее, чем я думаю, то тогда он дурак. Знаете, мне кажется, Эриксон открыл для нее еще одну очень важную вещь. Эта дама смогла стать причастной к жизни других людей. Не просто быть отдельно от всех, а она стала причастна и к радости, и к горю. А что она он... стала просто жить. Что он для этого сделал? Да. Смотрите, он... это, ну, на мой взгляд, mm-hmm. спасибо большое. Юлия, блестящий пример. Не помню я эту историю из жизни Эриксона. Хочу сказать, что он сделал одну очень простую вещь. Он изменил направление ее внимания. Он убрал ее внимание из... вынул ее внимание из самой себя. Это то же самое абсолютно. Я просто пытаюсь это объяснить. Что только что рассказывала Анна Алексеевна. Он просто вынул ее внимание из себя и перенес его на... фиалки, а через них и на других людей. Да, не просто на фиалки, а на фиалки, которые были необходимы для чего-то. Эх, если бы наши пациенты, вот американцы, они в этом смысле гораздо надежнее, потому что если американец скажет врачу, что да, я даю обещание, я буду заботиться нежно и преданно о фиалках и буду вот их выращивать, то все было бы хорошо. Но, к сожалению, наш отечественный скучающий пациент на третий день разобьет горшок с фиалками об пол и скажет: «Тьфу, надоело, скучно мне». Вот в этом вот некая мучительная беда. Как мне кажется, как-то побеждает все время гордыня, хотя рецепт, смотрите, безумно, удивительно прост. Для этого нужно просто переключить свое внимание с собственных обид, несостоятельности, на то, что, может быть, нужно другим. На пирожки, как предлагала Анна Алексеевна, на фиалки, как предложила Юлия и Эриксон, разумеется, вместе с нею. Или вот на танцы на улицах под аккордеон. Да почему? Потому что там, когда люди танцуют на улицах, там же все одинаковые, там нет никого выше, а танец — это такое состояние, которое либо требует внимания к партнеру, либо не танцуй. Мне иногда кажется, что наши мужчины именно поэтому не любят танцевать, потому что в танце надо проявить внимание к партнеру. Убрать его, это внимание, с чувства собственного достоинства или с чувства собственной скуки. И переключить. Ну, вот поэтому я и предлагаю хоть ненадолго вернуться к нашему аккордеону. Profite pour sa grise soudain. Si l'espoir nous visite au gré de ce refrain, un seul baiser nous offrira toute une éternité. Le tango nous invite, venez, venez rêver. Profite pour sa grise soudain. Un espoir sans limite nous montre le chemin. Dans un baiser s'ouvre pour nous toute l'éternité. Le tango nous invite à toujours nous aimer. Серебряные нити. Ну что ж, мы по-прежнему на Радио России, по-прежнему в программе «Серебряные нити» и продолжаем тему, которая называется «Лекарство от скуки». Здравствуйте, Наталья. Алло. Город Северодвинск. Есть Доброй у нас... ночи. Здравствуйте. Вам, Александр. Добрый день. Послушает вашу передачу. Но прежде всего мне хочется сказать, что всем одного лекарства от скуки не может быть. Потому что скука – это душевная пустота. Я обращаю внимание именно душевная, а не духовная пустота. И вот здесь вот все говорили очень-очень верно. Каждый сказал верно, потому что все предлагали свой рецепт заполнения этой пустоты. И еще почему я ценю вашу передачу. И ценю именно потому, что вы дотошно каждого спрашиваете, это очень хорошо, что значение каждого слова. Потому что люди путают Вот посмотрите цепочку, которую я создала, с чем люди путают. Слово «скука» — это значит лень, удрученность, подавленность, хандра, скука, тоска, безысходность, апатия, страх и, наконец, болезни. Вы знаете, конечно, но одного рецепта невозможно дать. И поэтому я благодарю тех людей, которые дали, и, может быть, кто-то найдет этот рецепт. Я могу... Еще люди путают вот гордость с желанием достичь достоинства. Достоинство в деле через великий большой труд. И вот люди, которые со стороны смотрят человека, желающего преодолеть... Наталья, в чем разница? ...тоже неверно судят. Они не могут помочь человеку преодолеть скуку, потому что человек стремится трудом своим показать людям свое достоинство, это очень хорошо. А гордость — это когда подавляешь других людей, его достоинство, и свои достоинства выпячиваешь вперед. И вот очень важная тема, и вам спасибо за передачу, потому что каждая тема, вот, которую вы затрагиваете, если вникнуть, она очень нужна. Даже когда вы говорили про Симпсонов, помните это, я много хорошего извлекла, раздумывая над этой темой. Спасибо вам. Спасибо, и Наталья. Мне очень интересно, какую вы тему объявите еще. Спасибо, Наталья. Спасибо. Если можно, я возьму два слова и объявлю не тему, а сделаю пару объявлений по поводу встреч. Итак, напоминаю, что подробное рассуждение о слове «здоровье», ну, Наталья уже сказала, что по поводу детального прояснения слов, как бы продолжение передач на тему «здоровье», и, как я надеюсь, встречу с новой книжкой, которая представляет из себя таблетку, то есть набор упражнений для тех, кто хочет попробовать помочь себе избавиться от болезней с помощью целенаправленного воображения, с помощью наших упражнений программы «Серебряные нити». Мы встречаемся 9 декабря в 18:30 в конференц-зале Российской государственной библиотеки имени Ленина. Там идет фестиваль «Без таблеток», который, кстати говоря, открывается завтра. И там, кроме Александра Геннадьевича Данилина, в общем, выступает целый ряд психотерапевтов, которые занимаются похожими вещами. Тем более, там есть разного рода абонементы. Не буду этого рассказывать. Скажу лишь, что всю информацию можно получить по круглосуточному телефону фестиваля. Он фестиваль. 8495-645-91-66. Итак, фестиваль «Здоровье без таблеток», вся информация по встрече в Российской государственной библиотеке 9 декабря по поводу здоровья и книжки «Таблетка от смерти», я ее так назвал, по телефону 8495-645-91-66. Телефон круглосуточный, насколько я знаю. А кроме того, ну, это уж совсем маленькая встреча, но сейчас идет книжная выставка в Центральном доме художника в Москве на Крымском валу. Это выставка нон-фикшн, на которую я обязательно пойду, потому что это та выставка, которую, я считаю, каждый интеллигентный человек должен сходить, чтобы посмотреть, что же сегодня делает культура. Ну, и так как я на нее пойду, и там, конечно же, будут мои книжки, то на всякий случай я хочу сообщить тем, кому интересно, и кто еще не приобрел «Человека зависимого», «Поиск видения», и как, кто хочет наши книжки иметь с автографом, разумеется, то вот там, в Центральном доме художника, на втором этаже, на стенде издательства «Зебра», в субботу ближайшую, я буду вас ждать 2 часа дня, там где-то с 2 до 3. Вот от 3 будет что-то, ну, будет автограф-сессия, да. Мы вряд ли сможем толком поговорить, но вот подписать книжки я смогу, и ответить на ваши вопросы тоже, разумеется, попробую. Поэтому Крымский вал, Центральный дом художника, 2-й этаж, стенд 12, издательство «Зебра», в субботу московскую субботу в 14:00. Вот все мои объявления. Прошу прощения у тех, кто ждет по телефону. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Мы в прошлой передаче говорили про скуку и чем она вызвана. И остановились на том, что все-таки большинство слушателей сказало, что все-таки вызвано отсутствием интереса. Но я образно выражусь. Лекарство от скуки может быть такое, метафорично. Условно говоря, если портной может шить жакет, почему бы ему не шить пиджак? То есть это постоянно надо свой интерес чем-то подпитывать, расширять свои границы. Тогда не будет скучно. Вот ведь есть тут масса всяких разных очень интересных ловушек, Галин. Я не помню, кто, боюсь соврать, но не я. Кто-то сказал, что лучшее лекарство от скуки – это любопытство. Жаль только, что от любопытства лекарства нету. Ну, это смотря какое любопытство. Если оно будет искренне и не направлено во вред человеку, если условно мы будем с пользой для себя, брать что-то новое, а не жить вот в своей гордыне и постоянно ругаться и выяснять отношения, то, наверное, польза будет больше. И надо действительно так, потому что большую часть времени мы не действительно... сердитесь, а как жить с пользой для себя? Это чё? Пользы для себя, я имею в виду, когда ты берешь, допустим, в общении, в отношении, в работе, то, что тебе интересно, ты действительно относишься искренне, без злобы, без зависти. Ну, я думаю, меньше будет болезней, мы меньше будем скучать, потому что интерес будет искренним. А чем отличается достоинство от гордости? Ну, вот достоинство, просто это... наверное, человека, я не знаю, тут можно, конечно, очень долго по этому поводу разговаривать. Ценности у каждого свои, и каждое свое достоинство, у каждого оно свое, да, а гордыня – это все-таки, когда мы стараемся кого-то унизить и показать все время свою значимость. Ну, вот, по-моему, все так просто. Спасибо большое, Галина, спасибо, что дождались. Я хочу сказать, что, по-моему, все так просто. Дело в том, что достоинство – это то, что мы несем другим. А гордыня – это то, что с пользой только для себя. От этого и приходится ограничиваться, замыкаться в какой-то такой системе своих привычек. Вообще, скука – это такой поздний феномен человеческой истории. Первичные потребности, голод, например, ну, уже как бы насыщенные или, во всяком случае, не являются первостепенными проблемами. И встают более сложные вопросы, дилеммы, простите уж, метафизические. Людям уже не надо бороться за существование, но по-прежнему непонятно, за что, собственно, они боролись. Единственное счастье, которое есть в скуке, это то, что это такая форма голода, средством утоления которого является, собственно говоря, любая активная деятельность. Активная деятельность, она без интереса практически невозможна. Но вот ведь в чем загвоздка. Загвоздка заключается в том, что если интерес, и это закон, он закон даже не столько божественный, сколько закон, на мой взгляд, чисто физиологический. Понимаете, вот понятие «провести время» — это понятие из области чистой скуки. Или еще лучше, понятие «убить как-нибудь время» — это понятие, которое описывают, как человек обжирается для себя. То есть он пытается... наесться, а не кормить других и всех окружающих, не пытается кормить окружающих. Проблема заключается в том, что обжираешься, переполняешься, а скука не проходит. Скука проходит только тогда, когда ты делаешь что-то для других. Мы никак не можем понять, что вообще наша значимость, точно так же, как и наше достоинство, мы сами можем оценить только в том случае, если в этом процессе участвуют другие. Делать что-то с интересом можно только для кого-то. Нельзя было растить фиалки просто для себя. Это все деяние, это иная форма концентрации внимания. Возможно, только в том случае, если эту фиалку, она зачем-то понадобится другим. Мы физиологически иначе не можем существовать. Как только мы потребляем для себя, нам становится скучно, потому что в этом деянии нет ни значимости, ни смысла. В результате нам становится нужно оправдание. Оправдание чаще всего бывает оправдание гордыни. Я самый лучший, и поэтому все остальные неправы. Вот, собственно, примерно и все. И так как все равно не закончен разговор, и так как все равно есть масса всяких разных приемов и способов преодоления скуки, то давайте поговорим почти об этом. Давайте поговорим о том, что такое развлечения и что они значат в этой жизни, зачем мы развлекаемся, бывает ли наука правильно развлекаться и вообще все, что можно о развлечениях накануне предстоящих длинных праздников. Спасибо всем большое, еще маленькое музыкальное развлечение от программы «Серебряные нити». Спокойной ночи.